Фредерик Браун. Хобби аптекаря. До меня дошли слухи. Негромко начал Сангстрём и осмотрелся. В маленькой аптеке не было никого, кроме хозяина, невысокого, простоватого на вид человека неопределенного возраста. Но Сангстрём все-таки еще понизил голос. Говорят, что у вас имеется яд, который невозможно обнаружить в человеческом организме. Аптекарь кивнул, он повесил у входа табличку «Закрыто» и указал гостю на внутреннюю дверь. «Я как раз собирался устроить небольшой перерыв», — сказал он. «Пойдемте, выпьем по чашечке кофе». Сангстрём последовал за аптекарем в следующую комнату. На всех ее стенах оказались полки, уставленные склянками с медикаментами. Хозяин включил электрическую кофеварку и поставил ее на узкий стол, по обе стороны которого стояли кресла. «Ну вот», — проговорил он, когда оба уселись, — «теперь я готов все слушать. Кого вы хотите убить и по какой причине?» «Это так важно?» — спросил Сангстрём вместо ответа. «Я плачу вам». «Да, это важно», — прервал его аптекарь. «Я должен знать, заслуживаете ли вы то, что я вам дам?» «Хорошо», — согласился Сангстрём. «Речь идет о моей супруге. Что касается причин, то...» И Сангстрём начал рассказывать длинную историю своей семейной жизни. Между тем в кофеварке забурлило, аптекарь наполнил обе чашки, и Сангстрём продолжал говорить, медленно потягивая ароматный напиток. Наконец он закончил. Аптекарь снова кивнул. «Да, это верно. Иногда я даю яд, который невозможно обнаружить в человеческом теле. Я не беру за него платы, так как уверен, что такие случаи заслуживают внимания. Я уже оказал содействие многим убийцам». «Прекрасно», — оживился Сангстрём. «В таком случае дайте и мне яда». Аптекарь усмехнулся. «Я уже дал вам его. Когда кофе закипел, я понял, что вы заслужили этот яд. И, как я уже говорил, бесплатно. Однако противоядие, если вы его хотите получить, будет стоить денег». Сангстрём побледнел. Он предусматривал, нет, не такой вариант, но что его вообще попытаются обмануть или шантажировать. Он нервно вытащил из кармана пистолет. «Ну нет, на это вы не рискнете», — снова улыбнулся аптекарь. «Разве вы в состоянии сами найти здесь?» И он провел рукой вдоль полок. «Среди сотен склянок нужное противоядие. Вы ведь можете взять и более сильный, быстродействующий яд. Впрочем, если вы считаете, что я блефую, и что вы вовсе не отравлены, стреляйте. Но через 3 часа, когда начнет действовать яд, вы поймете, что я говорил правду». «Сколько вы хотите за противоядие?» — пробурчал Сангстрём. «Вот это разумный вопрос», — заметил аптекарь. «Всего 5000. В конце концов, нужно же жить. И если предотвращение убийств считать своим хобби, то нет никаких причин, мешающих зарабатывать на этом, не так ли?» Сангстрём сжал губы и опустил пистолет, но держал его наготове. Затем вытащил бумажник. Он отсчитал 5000 и положил на стол. Но аптекарь вовсе не спешил взять деньги. «И еще одну мелочь», — проговорил он. «Для гарантии безопасности вашей супруги и моей скромной особы, сейчас вы составите письменное признание в вашем намерении. Теперь уже, я надеюсь, отвергнутом, отравить вашу супругу. Затем вы соблаговолите подождать, пока я прогуляюсь до почтового ящика и отправлю это признание своему приятелю, криминальную полицию. Он сохранит его как вещественное доказательство на случай, если вы вздумаете убить свою жену или вашего покорного слугу. Затем я спокойно вернусь и дам вам противоядие, А пока что вот вам перо и бумага. Да, и еще одна просьба. Хотя я на ней не очень настаиваю. Вы, пожалуй, расскажите вашим знакомым о моем яде, который невозможно обнаружить в теле, не так ли? Ничего нельзя знать заранее, мистер Сангстрём. Жизнь, которую вы таким образом спасете, может оказаться вашей жизнью. Особенно, если у вас есть враги.